Подобные страхи восходят ко временам достаточно отдаленным. Существуют свидетельства, степень их достоверности – это отдельный вопрос, что знаменитый Шишковский, возглавлявший тайную экспедицию при Екатерине II, имел обыкновение любезно, но настойчиво усаживать приглашенного в особого рода кресло. Когда доверчивый гость уступал настояниям хозяина, ручки кресла внезапно смыкались, обхватывая неосторожную жертву, и кресло автоматически опускалось. При этом плечи и голова посетителя продолжали оставаться в кабинете Шишковского. В то время как сотрудники тайной экспедиции трудились над нижней частью Секомова, Шишковский отворачивался и делал вид, что не замечает этой маленькой неприятности. По совершении экзекуции кресло возвращалось в исходное положение, и хозяин с любезной улыбкой продолжал прерванный на полуслове разговор. Молва утверждает, что один находчивый и обладавший недюжинной физической силой посетитель Шишковского заставил как-то его самого занять злополучное седалище, после чего с достоинством удалился. Достоевский – второстепенный персонаж иностранного романа из русской жизни. Но недаром телесному наказанию подвергается в нем именно поэт. Это участь Тредиаковского, Полежаева и других. «Княжнин умер под розгами», – записывает Пушкин. «Русский литератор в любой момент может быть опозорен и оскорблен». «Разнесся слух, будто я был отведен в тайную канцелярию и высечен», сказано в пушкинском неотправленном письме к императору Александру. Этот исторический страх не мог не отложиться в художественной памяти Достоевского. Степан Трофимович Верховенский, тоже в известном смысле литератор, устрашен перспективой ждущего его наказания. В черновых записях «К бесам» приводится его смятенная речь. «Под вами вдруг проваливается половица до половины вашего тела, и вдруг снизу два солдата распорядятся, а над вами стоит генерал или полковник, которого нельзя не уважать, но который, вы чувствуете, отечески советует, и вас, профессора, ученого, приглашают молчать». Это известно. «Это известно, — говорит Степан Трофимович, — уж не читал ли он Пауля Гримма, ибо воображаемая сцена — почти точная цитата из «Тайн царского двора», сочинитель которых изображает будущего автора «Бесов» в ситуации аналогичной. Унтер-офицер взял Достоевского за руку и подвел к месту, где неожиданно по сигналу, который унтер-офицер подал ногой, половица, на которой стоял Достоевский, опустилась, так что он провалился по грудь. В окончательном тексте «Бесов» сюжет обретает пластическую законченность и полноту. Хроникер, от имени которого ведется повествование, застает Степана Трофимовича в глубоком отчаянии. Тот рыдал, рыдал, как крошечный, нашаливший мальчик в ожидании розги, за которую отправился учитель. Вспомним Гриммовское. Поэт был высечен, высечен, как ребенок. «Я погиб! Шер!» — сел он вдруг подле меня и жалко-жалко посмотрел мне пристально в глаза. «Шер, я не Сибири боюсь, клянусь вам, я другого боюсь!» Хроникер никак не мог взять в толк, чего страшится его мнительный друг. О каком таком грядущем своем позоре он пытается намекнуть. «Друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, лишение прав, погибать, так погибать, но я другого боюсь». Опять шепот, испуганный вид и таинственность. «Да чего? Чего?» «Высекут», — произнес он и с потерянным видом посмотрел на меня. «Кто вас высечет? Где? Почему?» — вскричал я, испугавшись, не сходит ли он с ума. «Где? Ну, там, где это делается». Притом, с чисто технологической стороны, экзекуция представляется впечатлительному Степану Трофимовичу все же в в тех же леденящих душу подробностях –